Державин, до конца своей жизни чтивший память первого своего покровителя, узнав, что сын Бибикова намерен был издать записки о жизни и службе отца, написал о нем следующие строки. Посвятив краткую, но наполненную славными деяниями жизнь свою на службу Отечеству, Александр Ильич Бибиков по всей справедливости заслужил уважение и признательность соотечественников. Они не перестанут вспоминать с почитанием полезные обществу дела сего знаменитого мужа и благословлять его память. Читая о службе и переменах вон и сего примерного государственного человека, всякий легко усмотрит необыкновенные его способности, мужество, предусмотрение, предприимчивость и расторопность. Так что он во всех родах налагаемых на него должностей с отличием и достоверностью был употребляем. Везде показал искусство свое и ревность не токмо прежде, в царствовании императрицы Елисафеты, но и во многих поручений от Екатерины Великой, ознаменованные успехами. Он был хороший генерал, муж, в гражданских делах проницательный, справедливый и честный, тонкий политик, одаренный умом просвещенным, всеобщим, гибким, но всегда благородным. Сердце доброе его готово было к услугам и к помощи друзьям своим, даже и с пожертвованием собственных своих польз. Твердый нрав, верою и благочестием подкрепленный, доставлял ему от всех доверенность, в которой он был неколебим. Любил словесность и сам весьма хорошо писал на природном языке. Знал немецкий и французский язык, и незадолго перед смертью выучил и английский. Умел выбирать людей, был доступен и благоприветлив всякому, но знал, однако, важную своею поступью, соединенную с приятностью, держать подчиненных своих в должном подобострастии. Важность не умаляла в нем веселья, а простота не унижала важности. Всякий нижний и высший человек его любил и боялся. Последний подвиг к защите престола и к спасению Отечества, соверша, кончиною своею увенчал добродетельную жизнь, к сожалению, всей империи, тогда пресекшуюся. Конец примечания. Глава 6. Новые успехи Пугачева. Башкирец Салават. Взятие сибирских крепостей. Сражение под Троицкой. Отступление Пугачева, первая встреча его с Михельсоном, преследование Пугачева, бездействие войск, взятие Осы, Пугачев под Казанью. Пугачев, коего положение казалось отчаянным, явился на Овзяно-Петровских заводах. Овчинник и Перфильев, преследуемый майором Шевичем, проскакали через Сакмарскую линию с 300 яицких казаков и успели с ним соединиться. Ставропольские и оренбургские калмыки хотели им последовать, и в числе 600 кибиток двинулись было к Сорочинской крепости. В ней находился при провианте и фураже отставной подполковник Мелькович, человек умный и решительный. Он принял начальство над гарнизоном и, на них напав, принудил их возвратиться на прежнее жилище. Пугачев быстро переходил с одного места на другое. Чернь по-прежнему стала стекаться около него. Башкирцы, уже почти усмиренные, снова взволновались. Комендант Верхнеяицкой крепости, полковник Ступишин, вошел в Башкирию, сжег несколько пустых селений и, захватив одного из бунтовщиков, отрезал ему уши, нос, пальцы правой руки и отпустил его, грозясь поступить таким же образом со всеми бунтовщиками. Башкирцы не унились. Старый их мятежник Юлай, скрывшийся во время казни 1741 года, явился между ими с сыном своим Салаватом. Смотри Рычкову историю оренбургскую. Вся Башкирия восстала, и бедствие разгорелось свящей силою. Фрейман должен был преследовать Пугачева. Михельсон силился пресечь ему дорогу, но распутица его спасала. Дороги были непроходимы, люди вязли в бездонной грязи, реки разливались на несколько верст, ручьи становились реками. Фрейман остановился в Стерлитамацке. Михельсон, успевший еще переправиться через Вятку по льду, а через Уфу на 8 лодках, продолжал путь, несмотря на всевозможные препятствия, и 5 мая у Симского завода настиг толпу башкирцев, предводительствуемых свирепым Салаватом.